долго шептался с Богом. Орвел попытался заговорить с Джоном, но безуспешно. Когда прошли сутки, Орво потащил к Яранге детские санки на полозьях из моржовых бивней. Пыльмал обтерла тело дочки и нарядила в белые погребальные одежды. Орво хотел было вынести умершую, но Джон молча отстранил его и тихо сказал: «Я сам». Взойдя на холм захоронений и увидя обглоданные зверьем и оголодавшими собаками тела стариков Мучина и Элинеут, Джон содрогнулся и заявил опешившему от неожиданности Орву: «Я похороню дочку по нашему обычаю». Не было еще ни в Энмане, ни на всей Чукотской земле, чтобы человек, который ушел за облака, возвращался обратно. Джон принес в селение тело Тынаверенеу Мэри. Застывшая от ужаса Пыльмау ничего не могла сказать мужу, а старый Орво с горечью вымолвил: «Обезумел от горя твой муж». Джон вывалил содержимое своего морского сундучка, постелил на дно лоскут медвежьей шкуры и уложил дочку. Окоченевшее тело вытянулось и едва поместилось в окованном медными уголками ящике. Из старой жестяной банки Джон вырезал пластину и гвоздем вычеканил надпись. Пластину он прибил к деревянной крестовине, и только после этого, в сопровождении верного Орво, снова отправился на погребальный холм. Рядом с крестовиной на ящике лежали железный лом и лопата. Джон выбрал место и, прикрутив ремнями железный лом к своим культям, принялся долбить замерзшую до каменной твердости землю. Орво присел поодаль на корточки. Иногда до него долетали крошки мерзлой земли и таяли на его изборожденном морщинами лице, стекая мутными ручейками. Джон долбил без устали. Орво смотрел на него и вспоминал молодого с нежным румянцем паренька, напуганного своим несчастьем, то покорного, то необузданного, как молодой щенок. От прежнего сона мало что осталось. Теперь это был человек, прошедший через испытания, через горе и уже не боящийся ничего. Его мягкая светлая борода заиндевела и не поддавалась ветру. В глазах небесного цвета застыло горе, и когда Орво встречался взглядом с Джоном, его передергивало от ощущения стужи. Медленно поддавалась вечная мерзлота. Через несколько часов изнурительной работы Джон только по колено стоял в вырубленной могилке. Когда скрылось позднее солнце, Джон и Орво опустили сундучок с телом Тынаверенеу Мэри в могилку, поставили в изножье крестовину с металлической пластиной и насыпали холмик. Орво отошел в сторону, а Джон опустился на колени перед крестом и надписью: «Тынаверенеу Мэри Макленнан, 1912-1914». Орво разъял полозья санок и прислонил к холмику. Долго спускались Джон и Орво с погребального холма и молчали. У подножия Орво, глянув на ледяной морской простор, толкнул Джона в бок и встревоженно произнес: «Кто-то идет во льдах!» Джон и Орво остановились. Из-за торосов показались две фигурки, отдаленно напоминающие человеческие. Они медленно и неуклонно направлялись к берегу.